«Ваш отец в реанимации, положение тяжелое», — устало выдала медсестра, полная женщина с короткой стрижкой, дописывая что-то в журнале. «Могу я остаться здесь?» «Девушка, вы о чем? Не знаете ситуацию в стране? Коронавирус у нас. Где вы планируете остаться?» «Тогда как мне узнать, что с отцом?» «Звоните и узнавайте. Только не с утра. У нас обход, планерка». «Я бы хотела переговорить с врачом. Сейчас это возможно?» «Нет, он в операционной. И мне совершенно некогда всех тут развлекать. Давайте, освобождайте приемное отделение». «Ну как же я уйду, когда я не знаю, что с ним?» «Девушка!» Раздражение так и зашкаливало в голосе женщины. «Я понимала, она устала, но мне хотелось узнать хоть что-то». «Вы посмотрите, сколько таких желающих и больных! Вы считаете, у меня есть время с вами любезничать?» Стало неудобно и вместе с тем все равно непонятно. Но хоть бы что-то. Как же так? Даже не объяснили, будто сама должна догадываться. «Да, конечно, я перезвоню». Проговорила и медленно поплелась на выход. У шлагбаума на въезде увидела машину Орлова. Сергей стоял у машины, с кем-то разговаривал по телефону. Увидев меня, буркнул что-то и убрал айфон. «Почему ты здесь?» — спросила, приблизившись к нему. Была уверена, что он уже отдыхает дома, но нет. «Меня не пустили в приемник, как отец». «В тяжелом состоянии», — призналась, ощущая тяжесть во всем теле. Словно горячую сталь залили, и она остывает. Сказали узнавать по телефону. «Я могу договориться, чтоб тебя пропустили, но хочешь ли ты этого?» «Нет, не просто же так запрещают». «Тогда...» — он кивнул в сторону пассажирской дверцы. «Поехали?» Сил спорить не было. Пока находилась с отцом в приемнике, пока взяли анализы, вся энергия полностью испарилась. И так душно там было. А на улице прохладно. Вечерело. Появилось желание лечь на асфальт и немного отдохнуть. Мы уже ехали 10 минут, когда я еле слышно спросила. «Зачем ты остался?» Орлов пожал плечами и нехотя выдал. «Явно не потому, что добрый и отзывчивый. Это не про меня». «Не сомневалась». «Я преследую свои корыстные цели, чтобы использовать тебя». Оставалось кивнуть, что сделала и отвернулась. Сейчас мне было безразлично. На него, его желания, мои и всех. Очень хотелось верить, что с отцом все будет хорошо. Только вот что у него? Врачи скорой помощи с порога заявили, что коронавирус, а в приемнике предположили инфаркт. Потом все же COVID-19. И все бегали, суетились. Никто толком ничего не подтвердил. Только бы все обошлось. Остановились на светофоре, и я вдруг поняла, что мне некуда ехать. Покачала головой и быстро набрала номер соседки. Панова не отвечала. Пришлось оставить голосовое сообщение. «Привет, можно у тебя переночевать?» Очень надеялась, что как только Ольга увидит, даст ответ. А пока что-нибудь придумаю. Например, зайду к матери и к сестре. Хотелось поговорить. «Ты не туда повернул?» Возмущенно произнесла, не понимая, зачем свернули. «Правильно я повернул. Переночуешь в офисной квартире. Правда, не рассчитывай на нее, она для руководства». Не верила, точнее, опасалась верить. «Ты ведь обманываешь, да?» «Нет, там нет продуктов и пыль столбом. Приведешь в порядок. И я не попросил». «Хорошо, но...» — замялась. «Мне правда можно там жить?» «Неделю, но с заработной платы будут снимать сумму». «Большую?» «Нет, это же офисная квартира». «Мне нужно было домой». «Обойдешься без разборок. Ты меня умотала. Давай уже на сегодня закончишь». «Я не просила тебя». «Но я здесь, так что давай успокоишься, тем самым меня отблагодаришь. Хоть так, это будет кстати». Намекал, что я черствая. Прислонилась к спинке и тихо сказала: «Спасибо». «Ага», — буркнул Сергей и выдал: «Никаких мужиков в квартире не должно быть». «Такие правила для всех?» «Эта квартира для директоров. Какие все? Нечего бордель устраивать». «С чего ты взял, что я собираюсь?» «Я предупредил. И завтра, чтобы с утра была на тренировке». «Я хотела...» «Тебе сказали звонить, вот и звони. Все равно никто не пустит, а под окнами бегать глупо». «Я... хотела позвонить, не собиралась бегать». «Вот и звони в перерывах. Я позвоню Диане и сообщу, что ты на весь день выходишь». «Собираешься эксплуатировать?» «Ты даже не представляешь, насколько!» Грубо выдал он, почти с рычанием. Был зол. Еще бы понять причину этой злости. Через 20 минут мы были на месте, что очень порадовало. Воздух в салоне был пропитан агрессивным настроением Орлова. И дышать было довольно тяжело. Всю дорогу ожидала нападения, но ничего не произошло. Сдержался. Поэтому я решила, что его отвратительный настрой со мной никак не связан. К моему удивлению, дом, а именно новостройка, оказался рядом с центром. Мы поднялись на лифте на 10-й этаж и подошли к дальней двери. «У тебя ключи всегда с собой?» — поинтересовалась, начиная подозревать его во лжи. «Может, его квартира, а я с лапшой на ушах?» «В машине, на всякий случай. Когда выходили, прихватил». Дал мне короткий ответ и пропустил вперед. Сделала шаг, попадая в просторный коридор квадратной формы, и протянула руку. На мой жест он только поднял бровь, предлагая озвучить желание. «Ключи!» — пояснила, дергая пальцами, подгоняя его. Орлов усмехнулся и вручил связку, прямым ходом направляясь в гостиную. Замечу, состояние квартиры было идеальным. Все необходимое имелось. Строгий интерьер в бежевых и темных цветах. Роскошно и по-мужски. Мебель современная, стильная. В кухне так вообще восторг для женщины. Чего только нет. Только там ничем не пользовались. Будто привезли, установили и забыли. Двигалась за Сергеем, не понимая, где он тут пыль увидел. Я могла поклясться, что тут убирались с утра. И вот такого порядка я у себя никогда не видела. Единственное, продуктов действительно не оказалось, пусть холодильник был включен. «Спасибо», — сказала с облегчением, понимая, что уже можно прощаться. Он загостился. «Успеешь завтра на работу?» «Да». «Хорошо», — сухо произнес Сергей и размашистыми шагами поспешил к двери. «Не ожидала. Это ведь Орлов. Как он мог так быстро уйти, даже не придравшись ко мне как минимум дважды? Устал? Заболел? Надоело?» Дверь захлопнулась, а я продолжала стоять. Ушел. И это хорошо. Понимая, что нужно расслабиться, прошла в спальню и осмотрелась. Заметив гардеробную, прикусила губу. Вещей у меня не было, поэтому планировала позаимствовать футболку или рубашку. Тут ведь проживали мужчины, а значит, что-то должно быть. Когда открыла дверь, охнула от удивления. Вещей было предостаточно. И всякой, от дорогих костюмов до футболок. И все на один размер. Последний жилет составил. Выбрала одну и нахмурилась. Нижнего белья запасного у меня тоже не было. Ну и ладно. Закину то, что на мне, в стирку, а сама спать. В ванной комнате включила теплый душ и быстро ополоснулась. Ванны я не принимала, всегда засыпала в ней, а душ бодрил немного. Сейчас до кроватки и вырублюсь. Только воды попью. В белоснежной футболке, вытирая полотенцем волосы, я направилась в кухню. Вошла и пораженно застыла, увидев Орлова с пакетами из ресторана. Насколько понимала, принес продукты. Он тоже не двигался с места, откровенно пялись на меня. Полуголую. Если первую секунду с удивлением, а потом с каким-то диким, первобытным взглядом, от которого захотелось сорваться и убежать прямо сейчас –